Принцесса взметнулась с земли, подбежала к стажеру и ласково, словно успокаивая плачущего ребенка, погладила его по голове. Денис судорожно, со всхлипом вздохнул, подтянул девушку к себе и крепко обнял, спрятав лицо на ее груди. — Больше так никогда не делай, — еще раз попросил он. — Не буду, — пообещала принцесса. — И знаешь что, давай-ка отсюда уедем, пока на нас не обратили внимания. Кучер уже почти в себя пришел, так что можно трогать. Денис оторвался от принцессы и проследил за ее взглядом. Кабан около замковой стены уже сокращался в размерах и все больше и больше становился похож на Пьера. «Оборотень!» — дошло до него. «Ну да», — подтвердила Катран. «Я, как увидела его в таком виде, сразу поняла, кто он такой. А ты уже на него с ножом. Вот». «Ясно. Разбор полетов и подробности потом». Денис встал с подножки, открыл дверцу, помог забраться внутрь принцессе, после чего подошел к обалдело трясшему головой Пьеру и рывком поднял его с земли. «Быстро на козлы!» — распорядился он. То ли очень ласковое лицо Дениса, то ли обратно превращение выбило из кучера львиную долю хмеля, и он поспешил поднять с земли кнут, мухой взлетел на свое рабочее место. Юноша поднял упавшую с головы шляпу и засунул стилет обратно в трость. «Давай до поворота из леса», — распорядился он, усаживаясь рядом с принцессой. Пьер, не дожидаясь подкрепления команды иголкой, тут же подхлестнул лошадей, и карета отправилась в обратный путь. Как только дорога вильнула влево и замок скрылся за деревьями, Денис высунулся в окошко и приказал кучеру притормозить. «И что теперь, мой повелитель?» Катран чувствовала себя виноватой и теперь всем своим видом выражала смирение. «Не подлизывайся, от заслуженного наказания тебя это не спасет». «Вообще-то я просто задала вопрос, что теперь?» — обиделась принцесса. «Ладно, не дуйся». Шмокнул ее в щечку Денис. «Теперь будем ждать нашего киллера. Он нам сильно задолжал. За ним пикник на природе». «Нашел время для пикника». «Самое время для пикника, ты уж мне поверь. Все зависит от того, где, как и с какой целью мы его будем проводить». В этот момент затрещали придорожные кусты, и оттуда вылез возбужденный Алекс со своей аркебузой. «Видали, как жахнул?» — радостно спросил он. «Одним выстрелом наповал. Вы кабана-то с собой взяли? Все-таки первый настоящий охотничий трофей». Дэн с принцессой переглянулись, и тут до стажера начало что-то доходить. «Взяли», — успокоил он Алекса. «Взяли, залезай». Довольный собой и жизнью, секретарь загрузился вместе с аркебузой в карету. «А где кабан?» «На козлах сидит. Пьер!» — крикнул Денис кучеру. «Ты, говорят, хорошо эти леса знаешь». «А то!» «Тогда правь прямо в лес. Твоя задача — найти уютную полянку для пикника где-нибудь на пригорке. Так, чтобы с его вершины мы могли наблюдать за замком барона фон Дендри, а за его вершиной культурно отдохнуть». «Будет сделано, ваше сиятельство!» Подобострастно откликнулся Пьер, тронул поводья и направил лошадей в сторону леса. Разбор полетов Денис устроил сразу же, как только они добрались до пологого склона травянистого холма, с вершины которого открывался прекрасный вид на замок барона фон Дендри. «Ману, быстро колись, киллер недоделанный! Какого хрена стрелял?» — набросился он на Алекса. «Я тебе что, условный сигнал подавал или как?» «Извини, шеф», — принялся торопливо оправдываться секретарь. «Условный рефлекс сработал. Вижу кабан, а аркебуза-то уже заряжена. Ну, я и... Откуда же я знал, что этот придурок во время такой ответственной операции в кабана перекинется? Думал, натуральный вепрь к карете подобрался. Я бух, он шлеп. Ну, я и начал радоваться. Первый натуральный кабан на счету. А это опять Пьер оказался. Закончил да нельзя расстроенный секретарь. Да, охота пуще неволи, понимающе вздохнул Денис. Однако могу поздравить. Своего кабана ты сегодня все-таки завалил. Да ну! Вот тебе и да ну! Половинку зарубки на прикладе можешь удлинить. Одним выстрелом и медведя нахрен завалил, и кабана в придачу. — Да он же жив! — уставился Алекс со своего кучера. — Я не этого кабана имел в виду. Я говорю о бароне. Представляешь, у него родовой герб, оказывается, кабанья голова. — Я его что, убил? — повелел секретарь. — Насмерть! Точно в лоб! Мозги по всей комнате, кровище и море. Оу! Алекс кинулся к ближайшим кустам и начал удобрять их корни содержимым своего желудка. Жахнуть в окно второго этажа, целясь в хрюшку возле кареты. Ханжески вздохнул Денис. Это круто. Извини, Алекс, но с охотой тебе надо завязывать. Чревато последствиями. Стажер прекрасно понимал, почему секретарь промахнулся. Лично сбивал ему перед операцией прицел, уводя дуло вверх. Но кто ж знал, что в дело вмешаться оборотень, и он все-таки попадет. — Да хватит тебе над ним издеваться, — ткнула стажера в бок принцесса. — Видишь, совсем плохо человеку. — Не вмешивайся. «Воспитательный процесс», — строго сказал Денис. «Надо привить ему стойкое отвращение к оружию, а то он в следующий раз к кому-нибудь из нас попадет». Кетеран вспомнила, как пуля просвистела около ее уха и отступилась. «Кстати, а ты откуда знаешь, что барон жив?» — переключился на Кетеран Денис. Принцесса испуганно вжала в голову в плечи. «Понятно. Подслушивала?» «И подсматривала», — честно призналась девица. «Драть вас некому. Совсем распустились». «Ну почему? Почему меня никто не слушается?» «Вообще-то я твой начальник», — Кетеран надоело изображать из себя короткую овечку. «А ты мой стажер, и не я тебя, а ты меня должен слушаться». — Понял, виноват, исправлюсь. Дай только до конца с этими товарищами разберусь, а потом рули. — Так, ханурики, быстро ко мне. Будем проводить очную ставку. Пьер торопливо убрал початую бутылку под сиденье, вытер губы, слез с козел кареты, стоявшей у подножья холма, и шустро полез наверх. Алекс вытер рукавом рот, оторвался от кустов и тоже послушно двинулся на зов ликвидатора нулевого уровня. Кетеран тяжко вздохнула и села на траву, чтобы было удобнее наблюдать за этим бесплатным шоу. Два слова, и ее подопечный показал, кто тут начальник.